Вилора вскинулась, собираясь резко ответить, но лежащий офицер ее опередил, быстро протарабанив толстому. Тот согласно кивнул и продолжил. «Герр Гауптман просит не отказываться. У него в машине еще осталось панка устриц, немного французский камамбер и бутылка настоящего меток. Он просит вас быть его костя». А затем добавил, похоже, от себя. «Я бы вам очень не советовал расстрашать герр Гауптман. Его отец очень и очень высокопоставленный лицо в рейх. Сослушив его расположений, вы можете серьезно облегчить положение ваш товарищей». Так вот, почему они так суетились. Небось, знатный папенька-аристократ со свету бы сжил, если бы они его сыночка не вытащили. Все они такие, буржуи проклятые, сами за свою жизнь трясутся, а на простой народ наплевать. Вилора из-под лобья посмотрела на сына высокопоставленного лица. Тот глядел на нее спокойно и как-то доброжелательно, что ли. Толстый очкарик, например, всегда смотрел на нее гораздо пренебрежительнее, с таким высокомерием, свысока. А этот — нет. Молчание затянулось, и Толстый воспринял его как знак согласия. Он подошел к окну, распахнул его и что-то крикнул на улицу. Спустя минуту в сенях загрохотали сапоги, и в комнату ввалился дюжий немец в черной форме, не слишком похожий, но все же чем-то неуловимо напоминающий комбинезон, что носили наши танкисты, только с вышитым белыми нитками орлом и свастикой на груди справа и в черной же пилотке. Немец нес саквояж и корзинку, накрытую белым рушником. Аккуратно опустив поклажу, он одним движением придвинул массивный круглый стол, стоявший посредине комнаты, вплотную к кровати офицера. Молниеносно накрыл его белой скатертью и принялся сервировать стол. Через несколько минут Вилора с некоторым ошеломлением обнаружила себя за столом, сервированным так, как до этого она видела только в кино про прошлую жизнь. Серебряные подтарельницы, серебряное же блюдо с устрицами, яркое пятно омлета на кипенно-белом фарфоре, хрустальные бокалы с вином, серебряные ножи, вилки и чайные ложечки и желтое деревенское масло в фарфоровой масленке. Офицер с легкой улыбкой посмотрел на нее, а затем что-то произнес. Толстый немец, уже пустивший слюну, глядя на все это великолепие, торопливо перевел. «Герр Гауптман говорит, что ему не всегда удается позавтракать с таким комфортом. Трудность походной жизни. Но сегодня он не мог отказать себе в удовольствии оказать должное уважение очаровательной фрейлин-хирург и просит фрейлин разделить им его скромный трапеза». Но на Вилору эта фраза произвела совсем не то впечатление, на которое герр Гауптман, похоже, рассчитывал. Она насупилась и слегка отодвинулась от стола. Вот еще. Будут всякие фашистские буржуи называть ее очаровательной. Офицер несколько посмурнел. Дюжий танкист с щегольской ловкостью откупорил бутылку и, налив немного вина в бокал, изящным жестом даже не подал, а преподнес его своему командиру. Офицер взял бокал за тонкую ножку, слегка качнул, чтобы вино всплеснулось на стенки, и внимательно посмотрел, как оно стекает обратно, затем поднес к носу, вдохнул и лишь после этого чуть пригубил. Виллера удивленно уставилась на него. «Это он что, опасается, что его отравят, что ли?» Впрочем, что-то у него там было из Франции, может, и вино тоже. Так что вполне может быть, что французские трудящиеся. Додумать она не успела, потому что офицер удовлетворенно кивнул и что-то сказал танкисту. Тот молча наклонил голову и, протянув руку, как-то очень красиво наполнил бокал, стоящий напротив Вилоры, после чего долил в бокал офицера и, в последнюю очередь, немного плеснул толстому немцу. Вилора даже про себя восхитилась, как вроде бы одним и тем же движением он сумел выразить несколько разных чувств. Ей он наливал вино с таким изяществом, будто пританцовывая, офицеру с глубоким почтением, а толстяку небрежно, будто бросая милостыню. И оказался настолько выразителен, что это поняли все. Губы офицера вновь тронула улыбка, а толстяк побагровел и насупился. Когда Вилора, слегка хмельная, вернулась в конюшню, там уже все бурлило. Толстый немец стоял посреди двора и что-то орал. Двери прачечной были распахнуты, и оттуда, щурясь от яркого света, выходили женщины. Вилора довольна и немножко гордо кивнула сама себе. — О как! — Что случилось? — послышался из-за спины голос Симы. Вилора счастливо улыбнулась. — А я немцев раскрутила, наших отпустить. — Всех? — Вилора мотнула головой. — Пока только женщин, но Курт обещал, что чуть позже отпустят и остальных. Когда они покончили с омлетом, Гергауптман спросил, как он может отблагодарить очаровательную фрейлин хирурга за спасение его жизни. Вилора ждала этого вопроса, вернее, нет, не ждала, но очень на него надеялась, поэтому выпалила сразу. — А вы отпустите нас. Толстый немец дернулся. — Прошу простить, фройлен лейтенант. Похоже, он специально назвал ее лейтенантом, чтобы подчеркнуть принадлежность к армии. Но Фих есть военнопленный, и ваш просьб не имеет смысла. — А я вас и не спрашиваю, — огрызнулась Вилора. — Переводите, так переводите. Толстяк сердито поджал губы и раздраженно заговорил. Офицер выслушал его, потом задумчиво повертел в руках бокал с остатками вина и внезапно улыбнулся, а затем заговорил. Причем толстый фриц, услышав его, вытаращил глаза и даже попытался что-то возразить, но офицер оборвал его одной фразой. Вновь что-то сказал весьма повелительным тоном. Толстяк снова побагровел, причем еще сильнее, чем прежде. Повернулся к Вилоре и заговорил явно с натугой. — Гергауптман говорит, что это можно сделать. Во всяком случае, в отношении женщин. Только они должны для этого снять форму и зарегистрироваться в местное управо, как гражданское лицо. Что же касается мужчин, то с этим может быть немножко сложно. Но Гергауптман готов поспособствовать и этому с одним условием. — Каким? — с замиранием сердца спросила Вилора. Да она была готова выполнить любое условие, даже если бы он потребовал, чтобы взамен ее саму заперли бы в подвале или даже расстреляли. Пусть, зато все остальные останутся живы. — Здоровье, Гергауптман! Пока находится в не очень хорошем состоянии. Поэтому Гергауптман просит вас остаться при его персоне до полных выздоровлений. Вилора вздрогнула. Как? Ей? С этим немцем? Ну, то есть он вроде как оказался вполне себе ничего, даже где-то симпатичный, но он же враг, фашист. «Буржуй недобитый! Да она никогда!» Офицер развел руками и что-то произнес. Толстяк довольно хмыкнул. «В противном случае Гергауптман просто не рискнет отправиться в Брест-Литовск, чтобы переговорить с комендант. А только лишь комендант может принять решение относительно ваш пленный мужчин». Биллер опустила голову. Что делать? Нет, если бы ей угрожали пытками, расстрелом, она бы нашла, что ответить. Она бы просто рассмеялась бы им в лицо. и гордо встретила бы смерть, а тут...